своих фильмов. Темно, и поселок собирается по гудку на фабрику. Открываются двери домов, на жирную грязь дороги падает свет. Думаю, что по вынужденной силе негодования в адрес темных сил у меня получилось что-то типа первой страницы позднейшего произведения «Один день Ивана Денисовича». Но какой на жирную грязь мог падать свет? Если подумать, какой свет? Свеча? Может быть, в избе. А дверь на улицу отворяется из темных обычно у русского дома синей. То никакого света и быть не должно. Еще помню такой пассаж. Слепое, глухое, сосущее грудь отчаяния. Так сказать, Ольга Скороходова. Известный советский слепо-глухонемой пример мужества. Во младенчестве. Писала я специально тесно, в клетчатой тетрадке. На каждой строчке не крупным почерком. А ну-ка разбери. Сочинение получилось короткое. Вызов в судьбе не бывает многословным. Он принял мой вызов. Он мне поставил аккуратную четверку и сделал какое-то мелкое замечание красными чернилами по неполному раскрытию темы, что ли. Но мне показалось на следующем уроке, что он тайно чему-то улыбается, как-то смущенно доволен. О, мне не нужно было много. Я тут же понеслась по вольной воде, распустила паруса. Я влюбилась в себя, голова кружится. Одна его маленькая фраза. Я ее повторяю целый день, толкую так и сяк. Я на взлете. Оригинально, но спорно. Он вызывает меня на первую парту, прямо перед собой. Я строчу ответ на его вопрос. Как он заметил, кратко, нестандартно. Он тут же читает. Кто-то рядом отвечает. Он тихо спрашивает меня. Я тихо возражаю. У нас сговор. Он удивленно кивнул, улыбнулся. Голова кружится. Это как первая любовь. Любишь того, кто обратил на тебя хоть маленькое внимание. Начинаешь себя ценить, улучшаешься. Он ставит опять четверку. Не беда. Он меня уже зацепил и повел на удочке. Я его лучшая ученица теперь. Позднее я узнаю, что у него в каждом классе есть такой любимый ученик. В 9 классе некая Сулимова. Я ее видела. Гордая девочка в красивых желтых туфельках. Я смотрю на нее с сомнением. Этого не может быть. Нас у него не может быть двое. Нас у него оказалось много. Весной на первом экзамене, когда мы заканчивали писать выпускное сочинение, я от волнения задержалась, никак не могла проверить, как следует. Саныч сидел за столом и вдруг сказал: «Не торопитесь, я буду ждать, сколько надо». И мы долго сидели одни в классе. Я и моя любовь. Он за столом, я за партой. Я уходила, он сказал, ну, я еще проверю. Я получила пятерку, последнюю пятерку имени Саныча. В дальнейшем я всегда писала кратко, в клетчатой тетрадке, убористым почерком на каждой строке. Всю жизнь в клетчатых тетрадях. Все — рассказы, пьесы, сказки — сжато. Я еще раз его увидела. Через год был вечер встречи учеников. Шумели, гуляли счастливые бывшие школьники. Союз разума, студенческой воли. Февраль 1957 года. Неожиданно оказалось, что очень много хороших, умных лиц у мальчиков старших